Ты не надела шляпу? Ты что, с ума сошла? Думаешь, ты заколдована против воспаления легких?» Эта сторона натуры Энни не проявлялась с тех пор, как начался этот кошмар. Словно этот город высосал часть ее личности, и она начала возвращаться только сейчас, когда они оставили город за спиной. После 5 минут бега даже Грейс, которая была в очень хорошей физической форме, почувствовала жгучую боль в боку. Три женщины хватали ртом воздух, но содержание кислорода в воздухе, казалось, понижалось с каждым их вдохом. Они покрыли не слишком большое расстояние. Поначалу они попали в почти непроходимый участок леса, но почувствовали себя так, будто бежали уже много часов. «Подожди», — выдохнула Энни. Она все больше отставала от Грейс. «Давай остановимся на минутку». Они остановились и уронили голову на грудь, пытаясь отдышаться и сплевывая вязкую слюну. Отдохнув немного, они повернулись в ту сторону, откуда пришли, и прислушались. Они боялись услышать шум раздвигаемых и ломаемых ветвей, крики многих людей, бросившихся в погоню, но слышали только далекое потрескивание огня и свист собственного дыхания. Затем они снова побежали и сохраняли темп столько, сколько могли. Окончательно потеряв силы, они перешли на рысцу, а потом на быстрый шаг. К этому времени лес начал редеть. Уже некоторое время они слышали только те звуки, которые производили сами. Шум дыхания и топот трех пар ног. Теперь они шли среди старых сосен, кроны которых были настолько густыми, что под ними не рос подлесок. Поэтому двигаться им стало гораздо легче, они даже выстроились в шеренгу. «Наверное, мы уже рядом с шоссе», — сказала Грейс. «Но на дорогу нам выходить нельзя. Кто-то из них наверняка курсирует по ней. Они по-прежнему хотят нас убить. Только мы знаем, что на самом деле произошло в этом городе». Энни досадливо фыркнула. «Замечательно, что нам делать? Тащиться до ближайшего города через лес? Да и где он, этот ближайший город? Мы должны будем действовать так, чтобы увидеть каждого, кто едет по дороге, раньше, чем он увидит нас». «С ума сойти, до чего это несправедливо», — думала Энни, глядя на запачканные носы фиолетовых кед. Они поочередно появлялись в поле ее зрения, левой, правой, Христово воинство. «Маршируем левой, правой на войну». «Стойте», — сказала Грейс и остановилась сама, глядя вперед. «Вон оно». Она указала на ленту асфальта, видимую в просветы между стволами. Шоссе лежало на высокой насыпи и было отделено от леса кюветом, заросшим высокой травой. Меньше чем через 5 минут после того, как женщины начали идти параллельно шоссе, на таком расстоянии, чтобы их скрывали деревья, они услышали шум автомобиля. Он приближался со стороны оборотного склона пологого холма, на который они взбирались. «Большая машина и не джип», — подумала Грейс. Шарон в одно мгновение пересекла те несколько ярдов, которые отделяли ее от дороги, нырнула в кювет и, прячась в покрытой росой траве, стала ждать, когда автомобиль покажется на гребне холма. Но, увидев его, она вскочила на ноги, выбежала на самую середину шоссе и начала махать руками, как сумасшедшая. С безумной улыбкой на лице она повернулась в сторону леса и посмотрела туда, где невидимые с дороги стояли Грейс и Энни. «Это полицейская машина», — радостно завопила она. Приближающийся автомобиль сбросил скорость. Шарон улыбалась так широко, что у нее болели щеки. Грейс посмотрела на часы. 5 часов до Армагеддона. Глава 28. Шарон стояла посередине дороги и терпеливо ожидала приближения автомобиля. Ее пистолет лежал в кобуре, а в поднятой вверх руке она держала значок агента ФБР. Не доезжая до нее 10 футов, патрульная машина остановилась, но водитель не стал глушить мотор. Он сидел в машине и смотрел на нее, очевидно, не зная, как отнестись к этой неожиданной встрече на дороге. Проклятье! Надо было отдать пистолет Энни. Ему ведь ясно видно, что на ней кобура, а ФБРовский значок с такого расстояния, наверное, ничем не отличается от приза из упаковки «Крекер Джек». «Шарон Мюллер, ФБР!» — закричала она. Дверь со стороны водителя открылась. Он спрятался за ней и выглянул в открытое окно. Шарон видела его глаза. «Хороший коп», — одобрила она. «Осторожный коп». «Мэм, поднимите обе руки вверх, так, чтобы я хорошо их видел», — закричал он выше. Шарон сделала, как он велел. Полицейский вышел из-за двери и медленно пошел к ней. Он держал пистолет обеими руками и целился прямо ей в грудь. «Теперь сделайте, пожалуйста, шаг вперед, положите ваше оружие на капот и отступите назад». Шарон выполнила все, что он сказал, тщательно следя за тем, чтобы даже случайно не направить пистолет в его сторону. Невидимая за деревьями, Грейс держала на мушке голову мужчины. Она очень надеялась, что он опытный, уравновешенный полицейский, что он просто принимает меры предосторожности и не принадлежит к тем, кто начинает нервничать, дергаться и иногда совершает трагические ошибки, такие, например, как убийство агента ФБР, которая всю ночь спасала свою жизнь, играя в смертельные прятки с вооруженными боевиками. Он взял одной рукой пистолет Шарон, мельком взглянул на него и сунул его за ремень. «Благодарю вас, мэм, можете опустить руки». Шарон почему-то нахмурилась, потом медленным движением опустила руку со значком и повесила его на нагрудный карман форменного пиджака. Полицейские и Шарон подошли к автомобилю со стороны открытой водительской двери. Шарон что-то говорила. Грейс не могла расслышать, что именно, а полицейский слушал. Грейс посмотрела на нее. Шарон выглядела совсем по-другому, чем несколько минут назад. По-прежнему грязная, выдохшаяся, на все 100% похожая на женщину, прошедшую через ад, она выглядела счастливой. Для Шарон Мюллер полицейская патрульная машина была летящей галопом конницей. Ее нашел собрат по оружию, он отвезет ее домой. Грейс медленно поднялась с земли, когда мужчина обошел машину со стороны капота и начал двигаться в ее сторону. Она бессознательным движением подняла руку с зажатым в ней сигом. Шарон бросила на нее недоумевающий взгляд. «Черт возьми, Грейс, опусти пистолет, он свой». «Может, для тебя он и свой, но только не для нас, Сенни». «Грейс, он полицейский, как и я. Помощник шерифа из округа Мисакуа». Грейс не сводила с него глаз. Он заметил ее сразу же, как только она встала из травы, а, увидев у нее в руках оружие, остановился и поднял руки пустыми ладонями вперед. На нем были джинсы, футболка и избитые ковбойские сапоги. Он мог быть кем угодно. Посади его в патрульную машину, и он сразу коп. Одень в камуфляж солдат. Где его форма? Шарон закатила глаза. Он был дома, когда пришел вызов насчет пожара. Он не был на смене. Пистолет Грейс не шелохнулся. Губы ее были поджаты. «Грейс, ну перестань. Я задала ему все нужные вопросы. Он знал все правильные ответы». «Тогда почему у тебя так стучит сердце, Грейс? Чего ты боишься?» Ответ прост. Всего и всех, как обычно. Энни не спешила выйти из кустарника. Затаившись среди ветвей, она смотрела на Грейс и выжидала. Если Грейс нервничает, то, скорее всего, не без причины. «Мэм», — обратился помощник шерифа к Шарон, — «мне кажется, ваша подруга несколько обеспокоена. Сюда направляется еще много машин. Я ничего не имею против того, чтобы вы остались здесь и дождались их. Но мне самому нужно как можно скорее попасть на нашу временную базу и доложить, что я вышел на смену». Не опуская рук, он сделал пару шагов назад, и это несколько отрезвило Грейс. Он собирался уехать без них. Шарон раздраженно сказала: «Грейс, мы устроили лесной пожар. Поднимись сюда и посмотри сама. С дороги видно. И ради всего святого убери пистолет. Полицейские не любят, когда гражданские направляют на них оружие». Грейс задумалась. Его собственный пистолет был в кобуре. Даже если он попытается использовать пистолет Шарон, его легче достать из-за ремня. Она все равно успеет его свалить. Она сунула сиг в кобуру, но не стала его застегивать. Глубоко вздохнув, она двинулась вперед. Из кустарника вышла Энни. крупная, дикого вида женщина в разноцветных лохмотьях и последовала за Грейс. При виде Энни помощник шерифа удивленно протянул: «Господи!» и, обернувшись к Шарон, добавил: «Что случилось с этой леди? Вы, наверное, расследуете какое-нибудь дело». Грейс остановилась в 2 футах от него. Достаточно далеко для того, чтобы иметь возможность достать пистолет, и в то же время достаточно близко для того, чтобы нанести удар, если потребуется. «Вы не похожи на полицейского». Он разозлился. «Помощник шерифа Дэвид Дибель. Ведомство шерифа округа Мисакуа. И уж если на то пошло, вы тоже не похожи на поджигателей. Но если пожар действительно начался по вашей вине, вам предстоит многое объяснить». Грейс и Энни обернулись в сторону города и увидели то, что уже некоторое время назад увидела Шарон. Утреннее небо заливали черные волны дыма. Над деревьями, рассыпаясь искрами и собираясь в небольшие вихри, плясали оранжевые языки пламени. Они услышали звук пожара, низкий отдаленный рев, будто просыпается огромный зверь. «Господи, боже мой!» — пробормотала Энни. «Медвежонок Смоуки будет в ярости». Она сняла один кед. На открытом воздухе пятку тут же стало жечь. Из мозоли сочилась кровь. Она запачкала кед. «Шарон тоже будет в ярости. Послушайте, дамы, здесь зона плохого приема, поэтому мне надо ехать. Вы сможете позвонить кому хотите из расположения временной базы, и там же вы объясните шерифу Питтеле, какое вы имеете отношение к этому пожару». «Шерифу Питтеле? Моему начальнику?» Грейс покосилась на Шарон, и та едва заметно кивнула. «И мне кажется, его очень заинтересуют ваши показания. У нас там город в центре пожара, и вам стоит помолиться о том, чтобы никто не пострадал». Его голос слегка дрожал. Грейс решила, что от вполне понятной ярости. Это была его земля. В Фор-Корнерсе жили люди, которых он должен был защищать, и он полагал, что они устроили пожар, в котором, возможно, погибли некоторые из них. Какая-то струна внутри ее, туго натянувшаяся в момент аварии, наконец провисла. «Все хорошо», — подумала она. «Он полицейский. Слава богу, он коп. Все закончилось. Ты в безопасности. С этого момента ты в безопасности». Вдали раздался звук, похожий на звук взрыва, и помощник шерифа с беспокойством посмотрел в сторону города. «Черт, это большие сосны. Пожар движется очень быстро. Залезайте в машину, скорее». «Офицер, отдайте мне мой пистолет», — сказала Шарон. «Потом». Он бросился к машине и открыл заднюю дверь. У открытой двери Шарон приостановилась. «Я федеральный агент. Копы не забирают оружие у копов». Он поколебался, затем вытащил из-за пояса ее 9-миллиметровый и протянул его ей рукояткой вперед. «Простите, держите его в кобуре. Мы поедем быстро, а дороги здесь ухабистые». Шарон пролезла в дальний угол сиденья, попутно убрав шляпу помощника шерифа к заднему окну, чтобы не помять. «Холоран бы меня с потрохами съел за то, что загородила ему обзор», — подумала она и вдруг ощутила острый приступ ностальгии. Вообще-то Холоран в первую очередь устроил бы взбучку помощнику шерифа Диббелю за то, что он кладет шляпу на заднее сиденье. Наверное, в округе Мисакуа с дисциплиной попроще. Энни забралась в машину следующей. Она вдруг заметила, что одна нога у нее не обута, но Грейс в это время захлопнула дверь, а помощник шерифа, который был уже за рулем, нажал на педаль газа. Задние колеса завизжали. Это был безумный звук. Звук панической спешки. Грейс посмотрела на решетку, отделяющую заднее сиденье автомобиля от передних, затем на двери без ручек, и у нее скрутило живот. Быть запертым в твоем собственном ограниченном безопасном пространстве — это одно. Быть запертым в таком же, но чужом пространстве — это совсем другое. Она наклонилась вперед поближе к решетке. «Нам нужно, чтобы нас как можно скорее соединили с наземной телефонной линией». «Мы в мертвой зоне», — резко ответил помощник шерифа. «Рации и сотовые телефоны здесь не работают». Но временная база находится меньше, чем в 5 милях отсюда, и, как я уже говорил, там есть проводные телефоны. Лучше пристегнитесь. Нам примерно милю придется ехать по грунтовой дороге, а это настоящая стиральная доска». Грейс откинулась на спинку сиденья и пристегнулась. В лицо ей дул ветер из открытого переднего окна, отбрасывая назад волосы. «Успокойся», — сказала она себе. «Ты сейчас совершенно ничего не можешь сделать, по крайней мере, в течение ближайших 5 минут». Она посмотрела на часы. «Ничего себе! Осталось всего 4 часа и 45 минут. Хватит ли этого времени на то, чтобы найти 2 нужных грузовика из целого миллиона их, ездящих по всей стране? И даже если их найдут, то успеют ли обезвредить?» Вес множества жизней вдруг опустился ей на плечи. А 5 коротких минут показались вечностью. Она заставила себя думать о том, как все это закончится, когда они доберутся до телефона. Стоп! А кому они будут звонить? Она перебрала все возможности, начиная с Магоцци, единственного полицейского, которому она по-настоящему доверяла, и пришла к выводу, что на самом деле в их распоряжении всего один по-настоящему надежный вариант. Это было даже забавно. Она 10 лет убегала от ФБР, пакостила им, как только могла, всем сердцем ненавидела эту контору за то, что однажды сотворили с ней несколько плохих агентов, а сейчас она сидит рядом с одним из них и собирается звонить остальным и просить у них помощи. Грейс посмотрела на Энни. Эта женщина покончит жизнь самоубийством, как только взглянет на себя в зеркало. Она вообще никуда не выходила, не будучи уверенной в том, что выглядит идеально. Грейс завидовала способности Энни мгновенно отключаться от реальности, тому, как она может откинуться назад, закрыть глаза и за несколько минут перейти из состояния крайнего психического и физического напряжения в состояние полного расслабления. С Шарон дела обстояли иначе. Она тоже была пристегнута, но сидела напряженно и прямо, совершенно не касаясь спиной спинки сиденья. Грейс это удивило. По идее, находясь в полицейской машине рядом с товарищем по оружию, из них троих она должна была чувствовать себя наиболее спокойно. Но, может быть, она в первый раз в жизни едет в клетке, предназначенной для правонарушителей? Или у нее после ранения прошлой осенью возникли такие психологические проблемы, как у Грейс после Атланты? Возможно, они с Шарон схожи гораздо сильнее, чем она могла себе представить. Дэвид Дибель ударил по тормозам и вывернул руль вправо. Энни бросила вперед. Ремень безопасности натянулся. Сердце у нее ухнуло вниз. Она в испуге открыла глаза. «Боже, толстуха, не дергайся так, а то свалишься с сердечным приступом». Он просто повернул, и больше ничего. «Леди, сейчас нас немного потрясет», — не оборачиваясь, сказал Дибель и резко свернул с шоссе на прорезающую лес грунтовую дорогу. «Держитесь». Колеса машины отбивали чечетку по ухабистой дороге. Женщин на заднем сиденье швыряло друг на друга. Энни придерживала грудь руками. Дурацкие дыни болели и, казалось, готовы были оторваться от тела. Автомобиль выехал на очередную стиральную доску, и Шарон наткнулась ногой на что-то твердое и узкое. Она убрала ногу и посмотрела под переднее сиденье. Между бровями у нее появилась вертикальная морщина. С противным звуком машина проскребла днищем по высокой кочке. Шляпа помощника шерифа свалилась с задней полки и упала между Шарон и Энни. Глядя в окно, где лес сменялся полем, а облако пыли от колес никуда не девалось, Шарон машинально взяла ее и положила себе на колени. Еще миля, и они опять выехали на шоссе. «Одна миля, леди, и мы на месте». Энни похлопала Шарон по колену. «Расслабься, милая, все почти закончилось». Шарон задумчиво кивнула. Она рассеянно теребила лежащую у нее на коленях шляпу помощника шерифа, поворачивала ее то так, то эдак, поглаживала пальцами ее жесткие поля. Шляпа странным образом ее успокаивала. Она была частью полицейской формы, такой же, как та, которую она долгое время носила сама. Такая же шляпа лежала на полке у нее в шкафу и дожидалась того дня, когда Шарон вернется к своей работе в округе Кингсфорд. Отличаясь, естественно, размером и именем на вшитой внутрь шляпы бирке. Шарон сделала глубокий вдох и медленно выдохнула. Руки у нее дрожали. «Это последняя колдобина», — сказал Дибель и опять вырулил на грунтовую дорогу. «Мы разместились в ангаре в дальнем углу этого поля. Единственное место рядом с пожаром, где есть телефонная линия.